Глава 3. Все люди лгут и разделяют нас не более 6 рукопожатий. Едва незнакомец вошел в бар, как Энджи поняла, он-то ей и нужен. Она медленно пила из своего бокала, не сводя глаз с незнакомца, а он шел по танцполу со сверкающим зеркальным шаром через толпу танцующих, расступающуюся перед ним, как Красное море перед Моисеем. В его движениях чувствовалась властность. Ритмичная техно резонировала даже в барном стуле под Энджи, ее пульс бил в такт музыки. Незнакомец остановился и огляделся, точно ища кого-то. Он возвышался над толпой на целую голову, и плечи у него были широкие. Свет бликами играл на волосах, волнистых и сине-черных, как вороново крыло. Кожа бледная, а глаза... Отсюда Энджи не могла разглядеть цвет, но отметила, что глаза глубоко посажены под широкими нависающими бровями. Волевое лицо одновременно красивое и интригующее. У незнакомца был загадочный, слегка даже мистический вид. Сквозь усталость проступало внутреннее напряжение. В это мгновение он повернул голову и поймал ее взгляд. Энджи ощутила томительный трепет. Она здесь явно чужак, и атмосфера стриптиз-клуба тут ни при чем. Но странность и даже неуместность его присутствия лишь подогревала интерес. Черноволосый смотрел на нее подчеркнуто долго, и когда Энджи не отвернулась, направился к ней. Она смотрела, как он приближается, и вдруг в ней проснулись тревожные звоночки. От низа живота по телу поднималась горячая волна. Энджи с трудом перевела дыхание. «Не думай. Лучше отдайся ощущениям. Контролируй происходящее. Правило номер 1. Решаешь всегда ты». Ночной клуб «Лис» был ее охотничьей территорией, на выезде из Виктории, возле шоссе номер 1, которое проходило через горный перевал и практически пересекало весь остров. Снаружи «Лисий клуб» был квадратным голым зданием, неуклюже ляпнутым на растрескавшейся парковке. Большой рекламный щит с мигающими лампочками обещал проезжающим водителям развлечения для взрослых. Сегодня вечер был посвящен дискотеке 70-х с большим плохим Джоном. Зеркальные шары в стиле эпохи и тяжелые перегруженные басами композиции. На длинной узкой эстраде за баром стриптизерша, в высоких белых сапогах лакированной кожи, в символических шортиках и серебристых париках изображали чувственную любовь со своими шестами. Сегодня с ними выступал и мускулистый танцор диско, словно облитый эластичным костюмом. Гибко, как волна, он пробирался между стриптизершами и их шестами, резко виляя бедрами в такт музыки и одной рукой указывая куда-то в небо, как в старом фильме «Лихорадка субботнего вечера». «Я еще жив, ха! Все еще жив!» Да уж, история ее жизни — просто жить и потрахивать по ходу пару-тройку подходящих партнеров. Энджи очень хорошо знала, что суть жизни и смерти заключается в сексе. Она уже успела убедиться, что людские сексуальные пристрастия отличаются многообразием, от нормальных до извращенных и даже смертельных. В Лисе секс предлагался во всем его разнообразии. Сюда приходили мужчины, чтобы купить секс, а Энджи может получить его бесплатно. Клуб Лис был ее личной версией русской рулетки, вызовом собственной смертности и болезненно очевидной тщетностью любых усилий, ее фирменный способ оставаться живой. В принадлежащем клубу мотеля по другую сторону стоянки сдавались номера на час. Энджи уже заплатила за один сразу по приезде. Свет в клубе вдруг сделался приглушенным и сменился с красного на синий. Зазвучала другая песня. Энджи залпом допила бокал, с облегчением ощутив приятное расслабляющее опьянение, и жестом попросила бармена налить еще. В этот момент потенциальная добыча подошла к стойке. Незнакомец улыбнулся, и Энджи незаметно втянула воздух. Вблизи он еще лучше. Ее буквально скрутило от желания. Прекрасные белые зубы. Чуть длинноватые резцы придают лицу что-то соблазнительно хищное. Морщинки веером расходятся от уголков синих глаз, казавшихся при таком освещении почти фиолетовыми. Ничего себе, какой красавец! Правда, вид у него малость потрепанный, но это ему ничуть не вредит. У нее даже дух захватило. Однако тревожная сирена на краю сознания взвывала громче. Экстренный случай, серьезная проблема. Энджи будто кто-то шепнул на ухо. «Не касайся, он слишком красив для тебя. Чересчур высокая планка. Никогда не связывайся с тем, кто делает тебя хоть в чем-то слабее». «Привет», — сказал незнакомец. Энджи кивнула и отпила большой глоток водки с тоником, которую бармен только что поставил перед ней. «Контролировать происходящее. Уходить первой сразу после секса. Не называть своего имени». «Купить тебе выпить?» — спросил незнакомец, положив правую руку на стойку и наклонившись к самому уху Энджи. От тягучих басов вибрировал весь клуб. Она показала бокал. «У меня есть». «Тогда потанцуем?» Незнакомец смотрел ей прямо в глаза. Не моргнув, Энджи неторопливо отставила бокал и встала, оказавшись вплотную к незнакомцу. Он выпрямился, но не отступил. Энджи невольно взглянула ему в лицо. Синеглазый оказался еще выше, чем она ожидала, и шире в плечах. «Может, сразу в номер?» — в свою очередь спросила она. Он заморгал, сразу насторожившись. Энджи улыбнулась. Ее возбуждала собственная способность зажечь этот опасливый огонек в глазах мужчины. Это смещало традиционный баланс сил. Она хорошо знала, что жертвами почти всегда оказывались женщины или дети, а насильниками неизменно выступали мужчины. Энджи пристально смотрела на него в ожидании ответа. Не дождавшись реакции, она подхватила со стула свою кожаную куртку и направилась через плотную толпу бурно отплясывающих к красной надписи «Выход», светившейся над задней дверью. Его решение пойти за ней последовало быстро. Незнакомец нагнал Энджи и схватил ее за локоть, чуть сильнее, чем надо. В ней плеснулся легкий страх и словно разбудил, заставил очнуться. Энджи медленно вздохнула, успокаиваясь, и повернулась к незнакомцу. Сердце сбилось с ритма при виде исказившей лицо страсти, потемневших синих глаз. «Что ты имел в виду?» — требовательно спросил он. «А сам как думаешь?» Не ослабляя хватки, он оглядел ее всю. Грудь, бедра, длинные ноги, черные байкерские ботинки. На шее у него забилась жила. Левой рукой незнакомец тронул длинные волосы, с явным удовольствием отметив их гладкость и тяжесть, и отвел темно-рыжий водопад в сторону, обнажив шею. Коснувшись ладонью нежной кожи, он обвел большим пальцем подбородок и щеку. У Энджи поплыло перед глазами, колени подогнулись. Незнакомец наклонился, и его губы оказались совсем близко от губ Энджи. «Разве ты дешевка?» — прошептал он. Ее веки затрепетали. «Ты не доверяешь мне, потому что я веду себя свободно?» «Я никому не доверяю. Если не терпится расстаться с наличными, иди снимай девицу шеста». Энджи сделала движение, чтобы уйти, но хватка незнакомца стала стальной. «Прекрасно», — пробормотал он на ухо Энджи. «Пойдем». Комнату мотеля освещал пульсирующий красный свет и неоновые вывески над стоянкой, отчего жидкие занавески пылали, как бьющееся сердце, или тигль в дьявольском подвале. Бум-бум-бум-бум. От басов из клуба вибрировали тонкие стены в такт неоновым вспышкам. Сотрясались даже половицы. Где-то вдалеке взвыла сирена. Скорая или полиция, или пожарная. Общество заботится о своих гражданах, поддерживая порядок. Спинка кровати стучала о стену, когда Энджи скакала на незнакомца в такт музыки из клуба. Кровь в ней кипела, кожа блестела от пота. Он лежал обнаженный на спине, пристегнутый пластиковыми наручниками к изголовью. Одежда валялась на старом ковре, ботинки в разных углах. Глубоко впиваясь ногтями в кожу, Энджи занималась сексом яростно, задыхаясь и истекая потом, мотая тяжелыми грудями, вытравливая мысли последних месяцев. Все, что не удавалось сделать, чтобы спасти пострадавших детей, ее невсемогущество, ее бессилие, выгорание, неизбежное для сотрудников ее отдела, развращенность и гнусь, которые она видит не первый год. Только начинает казаться, но уже повидала, как жизнь подбрасывает новое, невиданное паскудство. К счастью, природа одарила незнакомца большим членом, и Энджи с наслаждением насаживалась на него до упора. Волосы на его груди были грубыми и темными, а тело ухоженное, кожа бледная, как алебастр или мрамор. Шедевр Микеланджело. В душе шевельнулось беспокойство, словно неслышный голос настаивал. «Тут что-то не то. Кто он? Зачем ему это нужно? Почему он ходит по таким забегаловкам, если женщины наверняка падают к его ногам, как спелые груши?» На пальце нет обручального кольца, но на коже остался красноречивый бледный ободок. Отношения недавно закончились, но он это скрывает? Еще не отболело? Так или иначе, незнакомец, ох, как непрост. Он опытен и явно знает толк в интрижках. Что же с ним не так? Какие у него извращения? Прогоняя опасения, Энджи раздвинула бедра, глубоко нанизываясь на член, и закачалась быстрее, делая себе больно, готовая вот-вот кончить. Почувствовав это, незнакомец начал поддавать бедрами вверх, яростно вонзая в нее свой член. Энджи попыталась приподняться, не дать ему полного удовлетворения, но застыла, напрягшись всем телом, точно окоченев и даже не дыша. Секунду она оставалась неподвижной, в красных вспышках под аккомпанемент пульсирующих басов, и вдруг кончила. В глазах потемнело, в груди застрял крик. Горячие волны пробегали по телу, сокращая и расслабляя мышцы. Она упала на незнакомца, ощутив нежными грудями жесткие курчавые волосы. Однако он еще не разрядился. Энджи ощутила твердый член внутри содрогающийся, расслабленный себя. В этот момент из куртки на полу послышалась знакомая мелодия. Рингтон, который Энджи установила для Хольгерсона. Ну что за... Думать получалось с трудом, но Энджи помнила, что сегодня она не на дежурстве. Она взяла два выходных, чтобы помочь отцу отвезти мать в лечебницу. Телефон зазвонил снова. Энджи свесилась с кровати и зашарила по полу в поисках куртки. «Брось!» — хрипло, отрывисто приказал незнакомец. Под бархатистыми интонациями слышалась жесткость и неожиданно властные нотки. «Освободи меня, моя очередь!» На секунду она закрыла глаза. Включился автоответчик. «Освободи меня!» Энджи обернулась и прочла в его глазах опасность. Телефон зазвонил снова. «Значит, дело срочное!» Хольгерсон не станет зря звонить. Энджи слезла с члена и босиком подошла к куртке. Отбросив с лица спутанные влажные волосы, она нажала ответить. «Да», — сказала она, не назвавшись. «Не хватало еще палиться при мистере большом члене». «Заканчивай вечеринку, Паларина», — послышался голос Хольгерсона. Он говорил с заметным акцентом. «У нас опять Джейн Доу. То есть неизвестная, без документов. Неизвестного мужчину Хольгерсон называл бы Джоном Доу. В больнице Сент-Джуд. Максимум лет 18. Изнасилована и порезана. Скорая доставила с кладбища Росс-Бэй. Состояние критическое. Ни на что не реагирует». Энджи покосилась на мистера Большого Че. Тот пристально смотрел на нее, напрягая слух. Руки по-прежнему связаны над головой. Она повернулась к нему спиной и голая подошла к окну. «А что, больше некому?» Понизив голос, спросила она. «Сегодня же дежурят Дандерн и Смит. Весь отдел скосил какой-то желудочный грипп. Дандерн отказался. Они со Смитом уже 72 часа пашут без перерыва. К тому же они на другом вызове». Он помолчал. «Дандерн сказал, что тебе будет интересно. Возможно, это твой маньяк, Сверни Хок и Риттер. Только на этот раз клеймо на лбу вырезали». Энджи замерла. «Это же их с Хашем старые нераскрытые дела. Заноза в боку ее прежнего напарника. Серийный насильник впервые попал в сферу их внимания 4 года назад, когда изнасиловал 16-летнюю Салли Риттер и через год напал на 14-летнюю Эллисон Фернихок. Поймать подонку по горячим следам не удалось. Буду через 20 минут. Ты что, в Штаты свалила или на велосипеде едешь? Пока я приеду, сделай на месте, что сможешь. 20 минут». Она нажала отбой, схватила джинсы, сунула ноги в штанины и рывком натянула брюки до талии. Быстро набросила рубашку, собрала волосы назад и связала в хвост. Надев ботинки, Энджи подобрала куртку и остановилась, глядя на мужчину на кровати. Его пенис в презервативе блестел, даже не собираясь опадать. Как мило. Энджи скрутила томительная судорога. Она прошлась взглядом по телу своего недавнего партнера. Незнакомец внимательно следил за ней, будто анализируя. Странно спокойный для человека, привязанного к кровати, в чем мать родила. Энджи поглядела ему в глаза. Он дернул подбородком. «Мы не закончили». Энджи облизала губы и вынула из заднего кармана нож Себенза-25, с которым не расставалась. Самое острое лезвие, какое она видела. Открыв нож, она чуть нагнулась и провела по пластиковым стяжкам на запястье незнакомца. Не отрывая от нее взгляда, он опустил руки. Запястья были красными, растертыми. «Дашь свой телефон?» — спросил он. «На следующий раз». И снова Энджи ощутила странную тревогу. Шестое чувство предупреждало, что в этот раз она откусила больше, чем сможет проживать, потому что ей хотелось еще. Этот тип оказался первой дозой мощного наркотика, вызывающего мгновенное привыкание. Энджи это не понравилось, она избегала привязанностей. Один раз она уже совершила такую ошибку. «Решайся, он же лекарство от всех забот». Энджи колебалась. «Еще один разок не повредит». Или же... Шагнув к маленькому столику у кровати, она написала номер личного сотового на листке тощего блокнота мотеля. Одноразовый телефон, от которого можно избавиться в любой момент. И направилась к двери, на ходу натягивая куртку. «Как тебя зовут, принцесса воинов?» — спросил сзади незнакомец. Уже взявшись за ручку двери, Энджи остановилась. Дьявол на левом плече шепнул. «Ты справишься. Ты остановишься в любой момент, когда захочешь». Она всего лишь человек, ей тоже хочется личной жизни. Ведь никому не запрещено иметь отношения, лишь бы они не выходили из-под контроля». «Энджи», — ответила она. Возникла пауза. «А тебя?» Он медленно улыбнулся. Один уголок рта пополз чуть выше другого. «У меня есть твой телефон», — сказал он. «Энджи».